Глава 21. Шуцкий. Потратив на письма целый день, я пришел к следующему неотложному вопросу – делу капитана Шуцкого. Найти бы еще этого капитана. К тому же желательно показать ему удостоверение, но где ж его взять? Озарение ко мне пришло, как всегда, неожиданно, причем посетило на меня уже у входа в метро, вернее, в подземном переходе, что на Китай-городе. Продефилировав мимо парка первопечатников, я спустился вниз и вошел по длинному с низким потолком переходу в метро. Потолок этот меня в московском метро изрядно бесил по причине нависания почти над головой, но в конце концов я к нему привык. В переходе стояли и сидели разнообразные торговцы и торговали всякой всячиной. У кого-то эта всячина была прислонена к стене или даже пыталась на ней висеть. Другие же просто разложили принесенные барахло на лотках, сделанных из подручного материала. Мой взгляд бесстрастно скользил от одного лотка к другому, обшаривая все подряд вещи, как вдруг остановился на очередном импровизированном прилавке. На потрепанной картонной коробке в живописном беспорядке валялась всякая мелочь. Я невольно остановился и присмотрелся. Тут лежали значки и вымпелы, старые монетки, пластмассовые талисманы, календарики и фарфоровые статуэтки. Среди этого хлама ненароком затесались медали и какие-то ржавые железяки. На соседнем лотке громоздились корочки разнообразных министерств и ведомств, как правило, уже утративших свою ценность, либо вообще давно исчезнувших. Мой взгляд сразу зацепился за знакомую серо-зеленую корочку. Быстро нагнувшись, я принял к ней руку и ловко выделил из стопки выставленных на продажу собратьев. Текст на ксиве гласил «Удостоверение». Чуть ниже имени крупными буквами было приписано «Министерство обороны СССР». Развернув корочку, я обнаружил внутри лишь одну запись – военный летчик второго класса. Никаких фамилий или имен в документе не значилось, во всем остальном он был девственно чист. Но по мне, тогда же лучше. «Сколько?» – тут же поинтересовался я у торговца. «А это?» – глянул он на удостоверение в моих руках, потом перевел недоуменный взгляд на мою невозмутимую физиономию. И несколько озадаченно, явно читая именно лице вопросом «А тебе-то на кой они сдались?» – выдал четвертак. «Хорошо», — кивнул я и поискал глазами, чтобы еще у него прикупить, желательно связанные с Афганистаном. И сразу же наткнулся взглядом на медаль воину-интернационалисту от благодарного афганского народа. «А вот эту медальку почем отдашь? Эту плевок в спину, что ли? Да еще один давай, и она твоя. Полтинник за все. Сунув руку в карман брюк, покопался там, попутно почесав себе вспотевшую ногу, и вынул смятые бумажки. Отмусолив нужную, вручил ее торговцу и забрал медаль с удостоверением. Уже в квартире достал гелевую ручку, которую прикупил еще в Германии, и аккуратно выводя, буквы вписал все известные мне данные. Но фамилию с именем и отчеством капитана и, собственно, звание написал. Классность переделывать не стал, и второй вполне достаточно. «Итак, капитан Шуцкий Александр Владимирович, дай бог, чтобы ты здравствовал и проживал по тому же адресу. Завтра я еду к вам». «И будьте, пожалуйста, на месте. Эта встреча важна для нас обоих», — произнес я вслух, закрывая заполненные удостоверения. Планируя совершить поездку завтрашним вечером, ведь утром или в обед можно никого не застать дома, я занялся другими делами. Подполковник запаса Александр Шуцкий редко бывал дома в последнее время. Дела, в которые он оказался сейчас вовлечен, требовали от него колоссального напряжения сил и энергии. Поэтому домой он приходил, по большому счету, только поспать. Тем более в двухкомнатной квартире, где они проживали впятером, его мама и он с женой и с двумя детьми, школьниками, отдохнуть можно было лишь ночью. От Министерства обороны квартиру воину-интернационалисту, конечно же, обещали, и он терпеливо ждал, но пока все еще числился среди очередников. Впрочем, Шуцкий очень надеялся, что в ближайшее время все изменится, и это счастливое событие все-таки случится в жизни его семьи. Ведь у него стремительно образовывались новые связи. Порой сам собой словно всплывал в памяти капитана странный совет держаться ближе к Рудскому, полученный в Афганистане от негра Душмана. И Шуцкий невольно ему следовал, больно уж все мистическим образом срасталось, чтобы так просто отмахнуться. На войне вообще кругом мистика, и невольно начинаешь исподволь замечать и ловить знаки и предостережения судьбы, но и верить во все, что угодно. Если бы это произошло здесь и сейчас, в Подольске или Москве, то он бы лишь отмахнулся. Но в Афганистане слова чернокожего душмана, который, может быть, и душманом-то никаким никогда не был, крепко запали в голову и душу капитана, очень крепко. И вот судьба дала ему шанс. Он смог довольно быстро попасть в один полк с Рудским и даже подружиться с ним. Затем начался вывод советских войск из Афганистана и новая, совсем другая жизнь. Поддерживая связь с Рудским, Шуцкий вскоре тоже примкнул к Московскому обществу Отечества и, по выслуге лет, выйдя на пенсию, начал активно подрабатывать в подольском филиале этого общества. Меж тем Рудской вскоре стал народным депутатом РСФСР и потянул его за собой. А добившись еще больших высот, Рудской назначил Шуцкого своим ближайшим помощником. Дальше все завертелось, только успевай. Приходилось работать и еще раз работать. Сейчас же события вообще понеслись вскачь, и Шуцкий дико уставал. Зато теперь он полностью обеспечивал семью и имел определенные перспективы. Поужинав, Александр Владимирович устало свалился в сытый Истомин на диван и включил телевизор. Краем уха, одновременно слушая выпуск новостей программы «Время» и рассказ о дочери о том, как ей тяжело учиться, Шуцкий почти тщетно боролся со сном. Но не спал. Дочка ведь старается и при этом очень любит и жалеет папу. Шуцкий ее понимал и тоже любил, а порой и жалел себя, постепенно засыпая под мерный шепот телевизора, как вдруг в прихожей противно задребезжал старый звонок. «Надо его все-таки поменять», — уже не в первый раз мелькнула в голове мысль. К дверям пошла его мать. Мимоходом взглянула в глазок и, не веря увиденному, буквально прильнула к двери. Глазок хоть и изрядно искажал лицо внерочного посетителя, но обмануться она никак не могла. «Батюшки, да к нам негр!» Наконец-то, отлипнув от хлипкого дверного полотна, громко на всю квартиру воскликнула она, мигом оповестив о столь неординарном визитере не только всю семью, но и самого гостя. Однако старушка тут же собралась и строго, чуть ли не по слогам, спросила стоявшего за дверью: «Кто там?» «Свои!» — раздалось из-за двери на чистом русском. «Свои дома в это время сидят. Кто вы?» «Подскажите, а капитан Шуцкий Александр Владимирович здесь живет?» «Он уже не капитан», — сжав недовольствие губы, проговорила старушка, не спеша отворять дверь. «Простите, когда я увидел в Афганистане, он начал звание капитана». «Ох, Саша, Сашенька, тебе сослуживец в гости!» Шуцкий медленно выплыл из объятий Морфея, который окутал его своим дурманом. «Что, мама?» «Саша, к тебе сослуживец из Афгана пришел». «Какой еще сослуживец?» — недоуменно спросил он, постепенно отходя от дремоты. «Не знаю. Но он говорит, будто встречал тебя в Афгане. И вообще, это негр!» — взбудоражно выпалила его мама, округлив от удивления глаза. «Хрена себе!» — сон бывшего капитана как рукой сняло. Старые воспоминания ожили, нахлынули, словно все происходило буквально вчера. Горные ущелья, запах гари, крови, кисловато-серный душок сгоревшего пороха. Над раненым капитаном склоняется коричневое лицо душмана с ехидными черными глазами и говорит: «Придет мой человек к тебе с твоим удостоверением, поможешь ему, понял? Я тебе жизнь спас, за тобой должок». Помнится, тогда Шуцкий сумел буквально всего лишь одно слово «понял», как потерял сознание. И вот пришел час расплаты. Хотя, может быть, он все придумывает, и кто-то просто ошибся дверью. Или вовсе случайное и непонятное стечение обстоятельств. Но нет, сердце ёкнуло, значит, правда. Вспомнилась когда-то давно виденная сказка, где подводный царь выстрелил из колодца палец и говорил: «Должок за тобой, должок!» Встряхнувшись, Александр встал с дивана и направился в прихожую, обойдя по дороге так и застывшую в коридоре мать. Прислонился к двери, глянул в глазок и устал с лицо человека, что стоял по ту сторону дверного полотна. Да, безо всякого сомнения, это был именно тот, о ком ему говорил душман. Кажется, его звали Аль-Шафи. «Кто вы?» «Тот, кто спас тебя в ущелье, Александр Владимирович», — ответил негр. Затем медленно раскрыл корочку удостоверения, которую держал в руках, и показал ее в глазок. «Он, надо открывать». Взявшись за вертушок, Шуцкий решительно провернул поворотную ручку замка и скинул цепочку, по нынешним временам вещь не лишняя. Дверь распахнулась, и ее улыбающееся лицо чернокожего человека. Вглядевшись в него, Шуцкий без труда различил смутно знакомые черты. «Ну, здравствуй, капитан», — сказал похожий на араба человек. Звук голоса, намертво засевшего еще с Афгана в подкорке мозга, окончательно и бесповоротно развилось из сомнений Шуцкого. «Ты?» — выдохнул он. «Я», — ответил тот. «Не ожидал». «Я тоже не торопился встретиться с тобой, но так сложились обстоятельства». «Что ж, проходи, гостем будешь», — посмеялся Шуцкий, пропуская квартиру позднего посетителя и кивая матери в сторону кухни, мол, иди, чайник поставь, что ли. «Ха!» — У вас, вроде говорят, незваный гость хуже татарина. Да, но ты все-таки жизнь мне спас. Да и на татарина как-то мало похож. Да, я эфиоп. Угу. Потом расскажу. Проходи, подарил Шуцкий, закрывая входную дверь. Я прошел в довольно просторную по меркам СССР квартиру. В одной из комнат двушки-распашонки расползлась детская. Вероятнее всего, с ними ютился и старший член этой семьи. Ну а другую занимали, собственно, капитан с женой. Довольно большая кухня служила нейтральным пространством и местом сбора семьи. Роскошь, да и только, знакомо. По пути на кухню капитан кратко представил меня домочадцам, и все тут же, как по команде, рассосались по своим комнатам. Даже в детской притихли. Представляю, как навострились ушки у деток. Раза в три, наверное, выросли. Да, детские воспоминания как есть. В зале тихо бормотал телевизор, показывая очередной сериал или передачу ни о чем. Меж тем Шуцкий, аккуратно прикрыв стеклянную дверь с белой занавеской нарезки, выключил засвистевший чайник и прямой наводкой направился к старому, натужно дребезжащему холодильнику марки «Саратов». Распахнув дверцу, Шуцкий заглянул его нутро и цепким взглядом летчика выделил нужный предмет. Секунда размышлений, и его рука извлекла бутылку пшеничной зеленой бутылки из-под минералки. Ее еще потом называли почему-то евробутылкой. Каким боком по отношению к ней применяли приставку «евро», я не знаю, но это дурацкое название запомнил. Сверху бутылка закрывалась фольгированной пробкой, так называемой кепкой золотистого цвета. «Пить будешь?» — спросил Александр, полоборота повернувшись ко мне. «Нет, я не пить к тебе приехал или есть, а по делу», — проговорил я, отметая его несколько неуклюжие попытки завязать более шапошные знакомства. «А обмыть погибших товарищей в Афгане не хочешь?» «Я столько не выпью», — невесело усмехнулся я и посмотрел на свои руки, лежащие поверх стола. Светло-коричневые, изборожденные венами, широкими сухими ладонями и буглистыми мозолями на них. Капитан тоже перевел на них взгляд и спросил. «Многих убил?» «Не считал как-то. Это не самолеты сбивать и звезды на них рисовать». «Я самолеты не сбивал», — слипнул зубами Шуцкий, явно разозлившись. «Успокойся, я русских не убивал». Шуцкий сел, но мысли не шли ему в голову. «А кого убивал?» «Много кого», — хмыкнул я. «В Афгане всех, кто хотел убить меня, в Африке то же самое. Я добрый человек, это все остальные злые. Врешь?» Шуцкий мотнул головой, не веря мне ни на грош. «Да и бог с ним. Мы не в царстве польском живем, чтобы все на гроши мерить. А за жизнь многих и копейки не дашь. Ну, да, это дело чужое». «Вру», — согласился я, — «что поделать, по-другому сейчас никак». «Да уж», — выдал из себя Шуцкий, — «зачем тогда меня нашел? Ведь это, скорее всего, нелегко оказалось». «У меня очень хорошая память», — улыбнулся я, — «вот и нашел. Учиться к вам приехал и работать временно». «Хм, учиться — это хорошо. На кого, если не секрет?» «На дипломата». Возникла пауза, в течение которой мы лишь молча смотрели друг на друга. «Так что ты от меня-то хочешь?» «Может, хотя бы чаю предложишь? Водку я как-то не пью, вот вино люблю, но сейчас даже его не буду, разговор предстоит серьезный». «Без проблем», — засветился Шуцкий вновь, ставя чайник на огонь. «Я тут тебе кофе привез эфиопского в подарок», — выложил я на стол бумажную пачку хорошего молотого кофе. «Пей и наслаждайся ароматным напитком, он отлично бодрит. Тебе сейчас бодрость очень пригодится, а это настоящий кофе, совсем не тот суррогат, который вы тут за кофе считаете». Шуцкий искоса посмотрел на меня, но я невозмутимо выдержал его пристальный взгляд и продолжил. «Я слышал, будто ты работаешь в команде Рудского, так мне, по крайней мере, в посольстве сказали». Шуцкий, выдерживая паузу, снял закипевший чайник, разлил по кружкам ранее заваренный чай, плеснул кипятка и, наконец, коротко ответил. «Так и есть». «Значит, последовал моему совету?» «Да», словно нехотя, вновь согласился он. «Это хорошо, я это предугадал еще тогда. Откуда?» «Просто умею разговаривать с духами, как Кашпировский». Меня едва не перекосило. Не надо меня равнять с какими-то шарлатанами. Мой дар передается из поколения в поколение по мужской линии. Шуцкий хмыкнул, снова не веря. «Колдун, что ли?» «Да, причем черный». «То, что ты черный, я и так вижу. Надеюсь, ты меня заколдовать не хочешь?» «Наоборот, расколдовать. И из Иванушки-дурачка сделать финиста ясного сокола». «А ты неплохо сказки русские знаешь?» «Я вообще много чего знаю и тебя научить могу». «Чему, сказкам?» «Сказка — ложь, давний намек, добрым молодцам урок». «Может, все-таки выпьем?» А то ты все загадками говоришь. Тут без 100 грамм и не разберешься. Ты, если хочешь, пей, а мне и чая хватит. Вновь возникла пауза, во время которой Шуцкий напряженно размышлял, как ему поступить. Остановился в итоге на чае. Ладно, давай на чистоту, жарился я над ним. Мне тут помощь твоя понадобилась. Я здесь организовал бизнес с прямыми поставками кофе, апельсинов, бананов и прочих фруктов. Планирую еще наладить поставки джина и, скажем, кубинских сигар в перспективе. Но я не торгаш, он чуть не подавился чаем. Чем я помочь-то могу? А ты сейчас кем у Рудского? Помощник? Старший, младший? Главный, практически правая рука. Понятно. Если посодействуешь мне, то я помогу тебе купить кооперативную квартиру. Мне и так ее скоро дадут бесплатно от государства. Вот и замечательно. Две же лучше, чем одна. Детей у тебя двое, да и вам с женой найдется где в старости жить. Послушай, Аль-Шафи, Шуцкий вроде бы пришел к какому-то решению. Я помогу тебе просто потому, что ты мне жизнь спас и душманом не стал. Но и за подсказку верную особо отблагодарю. Я прикрыл глаза и, достав из кармана купленные на рынке возле станции метро Выхино четки, начал их перебирать. Изображал, так сказать, из себя правоверного мусульманина, оставаясь по факту самым настоящим язычником. Спасибо. Но мне нужна, как сейчас принято говорить, крыша, не только в бизнесе, но и в законодательной и исполнительной власти. А еще лучше в политической. Русской ведь в команде Ельцина. Да, ты хорошо осведомлен. Усмехнулся я. Читать умею, о ваших газетах все написано. Я же не в вакууме живу. Да и в посольстве мне всегда готовы подсказать, как разобраться с вашими политическими раскладами. Поэтому я и хочу помочь. Да чем ты можешь помочь? Это не Африка и не Афганистан, это Советская Россия. С Россией разобрались в 1917-м. Да и с СССР уже заканчивают, одернул я его, но особых результатов это не дало. Ты глупости говоришь, горячо воскликнул он. Ладно, не вижу смысла спорить. Чем я могу помочь конкретно тебе, чтобы ты стал еще более значимой фигурой в аппарате Рудского? Ничем ты мне не поможешь, я и без тебя вес имею, мы работаем одной командой. Против Горбачева? Тебе какое дело? За РСФСР мы работаем. Да никакого, пожал я плечами. Просто спросил, чтобы для себя понять. На РСФСР. То есть на неизвестно кого. На себя мы работаем. Мы уже многое можем, а скоро вообще станем полностью самостоятельны. Ясно. Тогда я хотел бы говорить от лица Эфиопии. Мы сейчас тоже нуждаемся и в хороших связях, и нормальных взаимоотношениях с вами. Эфиопии? Обескураженно вылупился на меня Шуцкий. Я же уже сказал, что я эфиоп. Зови меня Черный Дед, так проще будет. Странное имя, буркнул он. Да и для прозвища все равно странное. А тебе не все ли равно? Да по барабану, хмыкнул он. Но вот и я о том. Ты, видно, устаешь. Разреши предложить тебе бодрящие и тонизирующие лекарства. Наркотики? Вновь насторожился он. Нет, просто стимуляторы из натуральных компонентов. Можно долго работать и не уставать. Но принимать его надо очень маленькими порциями. В инструкции все написано, вот возьми. Я положил на кухонный стол небольшой стеклянный флакон. Шуцкий недоверчиво ее рассмотрел и отложил в сторону. «Еще в знак нашей дружбы хотел бы помочь тебе деньгами», — продолжил я искушать советского человека. «Вот здесь $500. Сумма, конечно, небольшая, но они тебе пригодятся, поверь, возьми». Шуцкий растерянно посмотрел на веер купюр, потом осторожно дотронулся до них, перевернул и рассмотрел с другой стороны. Деньги были вроде бы настоящие, $500 для него казались огромной суммой. С чего бы такая щедрость? Я хочу, чтобы вы обязательно победили. Могу помочь еще, но уже под определенные гарантии и преференции. Я хочу открыть у вас сеть фирменных магазинов и спокойно торговать. Покупать ваши товары без пошлины, продавать свои, ну и так далее. «А, так это без проблем», и Шуцкий с облегчением выдохнул, сгреб деньги со стола. «Я поговорю с Шуцким. Деньги для нас лишними не будут, особенно валюты. Как тебя найти?» «Позвони в посольство вот по этому номеру и спроси Черного Деда. Меня найдут или обязательно все передадут? Мы встретимся или я перезвоню, если оставишь номер?» «Хорошо, я наберу». «Ну все тогда. До следующей встречи мне уже пора». Шуцкий взглянул на настенные часы, что показывали 10:00 вечера. «Поздно уже и опасно», — неуверенно произнес он. «Куда деваться? Жить всегда опасно. Бывай, капитан». Капитан, который на самом деле оказался уже подполковником, довел меня до прихожей. Открыв дверь, меня выпустили наружу с пожеланием «Спокойной ночи». Буркнув в ответ нечто невразумительное, я пошел вниз, нащупывая во внутреннем кармане небольшой револьвер. Шастать по ночам действительно стало опасно. Хлопнула дверь подъезда, и я окунулся в темноту июльской ночи средней полосы России. Тиха русская ночь, но револьвер лучше достать. Возле подъезда, приткнувшись к газону, стояли мои «Жигули» третьей модели. Быстро оглянувшись по сторонам, я направился прямиком к машине. Однако в салоне кто-то сидел. Это не столько меня удивило, сколько напрягло. Делать было нечего, пришлось включать наглость. «А ну, вылазь!» — громко потребовал я. Обе передние дверцы «Жигулей» тут же распахнулись, и оттуда вылезли два аборигена весьма примечательной наружности. Оляпистые спортивные костюмы из тонкой плащевки, фикса на переднем зубе и почти полное отсутствие интеллекта в смотрящих из-под лобья глазах. Да и сама стойка, скругленные спины, чуть вытянутые вперед шеи, словно нацелившиеся на меня, согнутые в локтях руки, наводили лишь на одну мысль — быки. Набычившиеся быки. «Слышь, парниша», — смачно вспринул один из них, — «кажется, сегодня ты пойдешь домой пешком, если вообще не ляжешь в землю». Они расхохотались. «Это вы мне?» — я ж несколько оторопел от такой наглости, успел подумать. Если кто и ляжет в землю, то это вы. Но вслух просто предупредил. Учтите, я иностранный подданный. Сегодня подданный, завтра псом обглоданный, сходу срифмовал второй и снова зажал над собственной шуткой. Пшел вон, негр вонючий. В его руке угрожающе щелкнул выкидной нож, блеснув лезвием. Хрена себе, не сдержал эмоций я. Вот оно как. Да не бзди ты, мы тебя убивать не хотим, успокоил меня первый. Вот только тачку заберем. А ты ступай себе, на электричку еще успеешь. Он махнул рукой, видимо, показывая направление к станции. Однако мне такой расклад 100 лет не улыбался, я ответил, поддавшись накалу обуявших меня эмоций. «Не, ребята, так дело не пойдет, мне самому тачка нужна». Молниеносно выпростав из кармана револьвер, я взял курок и направил оружие в сторону того, в чьих руках был нож. «Сейчас стреляю и говорю милиции, что вы хотели угнать мою машину». А так как я являюсь работником посольства и обладаю дипломатическим иммунитетом, то максимум, что мне грозит, это экстрадиция. Я вас даже застрелить могу, и мне ничего не будет. Чего? Высылка из вашей страны, терпеливо пояснил я, но я-то это переживу, а вот вы уже вряд ли. Еще и станете причиной международного скандала. Я говорил тебе, что нек приехал, а ты бросил один другому, переходя к разборкам между собой. «Да какого хрена? Он на нашей трехе катается!» — не промолчал тот. «А ну, свалили отсюда! Живо!» — сквозь зубы подсадил я и выстрелил в воздух. Гулкий звук выстрела разорвал ночную тишину и ударил по нервам обоим грабителям. Они развернулись и бросились бежать в разные стороны. Я же от греха подальше быстро вернул машину, завел двигатель и, резко стартанув, умчался в сторону Москвы. Уже находясь в собственной квартире, подивился, как своим действием, так и действием угонщиков. Все же они оказались без меры наглыми, а я откровенно лез на рожон. А если бы где нас в теме третий стоял, и тоже со стволом? Да уж, нелегко здесь придется, нелегко. Но да что поделать? По-другому пока никак. Маховик запущен, и теперь только вперед. Читал Александр Сидоров.